утро не задалось. Ивану вез Татьяну в столицу, потому что пережитые волнения сказались на ее состоянии не лучшим образом. Татьяна пожаловалась на боли в животе, и встревоженный супруг решил показать жену врачу как можно скорее. «Ничего страшного, Риточка», — слабо улыбалась бледная Татьяна, когда они прощались в коридоре. «Живот тянет, и все. Но лучше уж перестраховаться. Ванечка отвезет нас к моему доктору, просто чтобы нас с малышом поглядели». Рита не знала, чем успокоить подругу. Она не могла себя поставить на место Татьяны, потому что не знала, как это – ожидать ребенка, чувствовать его шевеление и вдруг осознать, что что-то идет не так. И при этом не паниковать, стараться держать себя в руках, улыбаться гостям. Рите стало очень-очень страшно и за Татьяну с маленьким, и за Ивана, который был в это утро серьезен и немногословен. Собирался и собирал жену молча. «Ваня потом за вами приедет. Ты не волнуйся, главное, найдете чем позавтракать?» «Найду. За это уж точно не беспокойтесь. С голоду не умрем. Может, не надо Ивану возвращаться? Нас Олег отвезет. У Олега машина сломалась», — наконец-то вымолвил Иван. «Он хотел уехать еще до нас, но машина не завелась. Разозлился, как черт, и ушел куда-то». «Он еще с ночи злой», — сказала Татьяна и сокрушенно поджала губы. «И есть из-за чего», — хмыкнул Иван и подхватил свободной от сумок рукой жену под локоть. «Ну, пойдем мы. Звони по любому поводу». «Вы тоже позвоните», — попросила Рита. «Я же переживаю». «А ты не переживай. Чтобы не думать о нас, займись вон делом», — подмигнул ей Иван. «Я в кладовку сложил все старые вещи, не выбросил без твоего разрешения. Вдруг среди них окажется что-то для тебя ценное. Посмотри, забери нужное, остальное я выброшу». «Ой, с удовольствием», — обрадовалась Рита. Такие раскопки сулили не только интересные находки, но и экскурсию в детство. После отъезда друзей Рита позавтракала на кухне чаем с бутербродом. Лика и Павел, которых так и уложили в одной комнате, еще не проснулись. Из их комнаты не доносилось ни звука. Лика известная Соня, а Павел, видимо, отсыпался после ночных потрясений. О себе же Рита не могла сказать, что спала хорошо. Мысли беспокойными пчелками тревожили ее покой, разгоняли сон назойливым жужжанием, жалили домыслами и одновременно вызывали неясную радость. Возможно, она выспалась днем, но, скорее всего, дело было не только в этом. День, не считая тех часов, что она провела во сне, выдался слишком уж нервным. И концентрация беспокойств и потрясений на тот небольшой отрезок времени бодрствования оказался высокой. Еще ей думалось о Михаиле. Даже больше, чем обо всех событиях минувшего дня. Рита опять вспоминала, и при этом в груди что-то сладко замирало, тот момент, когда мужчина нес ее замерзшую босую на руках в дом. И это событие ей казалось едва ли не важнее того, случившегося с ней в 22 года. «Велико ли дело потерять девственность? А вот чтобы тебя носили на руках, это еще надо заслужить. И неважно, что Михаил нес ее на руках не в романтическом, а в рыцарском порыве. Кто сказал, что рыцари не были романтиками? Они как раз и были, в Ритином понимании, самыми настоящими романтиками. Конечно, она не строит никаких планов на этого мужчину, но ведь переживать в мечтах еще раз волнительный момент никто не запрещает. И в воображении Риты Михаил вновь и вновь переносил ее на руках через порог дома. Не менее значимым ей казался и другой момент, тот при прощании, когда Михаил привлек ее к себе и обнял. Пусть это было всего лишь покровитель, единственное объятие, опять же, лишенное романтических порывов. Но кто в этом случае запрещает фантазировать? И как это было непривычно, интересно и волнительно думать о другом мужчине, не об Олеге, воспоминания о котором всегда отдавали горечью неоправданных надежд и солью пролитых слез. И как выгодно на фоне того же Олега проявил себя Михаил. На недавние впечатления накладывались воспоминания из прошлого. И вот Рита, уже отпустив мечты на волю, с улыбкой смотрит в заштрихованный сумерками потолок и вспоминает, как Михаил усмехается в бороду и смотрит на нее стального цвета глазами, как он выводит со двора мопед и так ловко седлает его, что сердце у Риты и той маленькой, и настоящей взрослой делают кувырок. как, закинув одну ногу на другую, читает в гамаке книгу и как с теплой улыбкой говорит ей, что ничего страшного нет в том, что она призналась ему в своих детских чувствах. И сейчас ей тоже кажется, что ничего страшного, и даже напротив, смешно получилось. Надо же, она чуть не расплакалась перед ним от неловкости». В таких мыслях Рита и провела остаток ночи и утра. Так как молодежь все еще не подавала признаков активности, Рита решила воспользоваться предложением Ивана и перебрать старые вещи. Поднялась на второй этаж в кладовку. Вещи Иван аккуратно сложил в углу. Рита развязала один пластиковый мешок, старая одежда. Она даже смотреть ее не станет, попросит выкинуть и все, или отдать нищим. Во втором мешке оказались журналы «Здоровье, работница и крестьянка». Рита подумала, что можно было бы отнести их в какую-нибудь библиотеку, но решила, вряд ли кому-то понадобятся такие устаревшие журналы. Впрочем, пусть решает Иван. Так уж повелось, она с детства привыкла советоваться с ним во всем, как со старшим братом. Даже выкинуть ветхие журналы без его совета у нее рука не поднималась. За мешками с одеждой и журналами небольшой кучей были свалены остальные вещи. Чашка из давно разбитого сервиза, шкатулка с отломившейся крышкой, старая аптечка, полная давно просроченных лекарств, пара пластинок, сломанный приемник. И вдруг Рита увидела зонт. Зонт-трость, похожий на тот, что когда-то был у них в квартире. Только Рита тот зонт потеряла. Потеряла в ту ночь, когда выбежала в палисадник в надежде увидеть незнакомку, пугавшую Лику. Сев на пол, Рита положила зонт на колени и задумалась. Это, конечно, другой зонт. У того потерянного наконечник был черным, а не белым. Почему-то такая мелкая деталь ей хорошо запомнилась, когда важная часть воспоминаний вывалилась из памяти. И ведь случилось же тогда в палисаднике нечто такое сильное, потрясшее ее до потери памяти. Сколько раз потом пыталась вспомнить, но ничего не выходило. А вот сейчас кончики пальцев стало вдруг так покалывать, словно она была близка к разгадке. «Может, недаром нашелся этот зонт сейчас? Может, это такой знак, что пора уже?» Вероятно, хранила она воспоминания о той ночи законсервированными не просто так. Видимо, еще не настал нужный час. А сейчас все так стало складываться, будто и правда пришло время, как не пафосно это звучит. И что Иван позвал их с Ликой на дачу в это время. И что оказался тут Михаил, ее утерянный сосед из детства. И что он занялся расследованием загадки озера. И что именно он спас Риту. И что удалось ему вытянуть из нее в разговоре тщательно скрываемые даже от самой себя тяжелые воспоминания. События, случившиеся в эти два дня, произошли не просто так. Они, двигаясь как шестеренка сложного старинного механизма, дремавшего века и в какой-то момент проснувшегося, со скрипом и стоном стали складываться в одну комбинацию. Еще чуть-чуть и щелкнет замок, и откроется сундук. Только вот хочется ли видеть тайну, которую он скрывает? Рите вдруг стало так жутко. Вдруг из сундука на волю грозит вырваться что-то кошмарное. Откинется крышка, будто распахнутые врата ада, и... Ужас холодной липкой массы заполнил ее легкие, не позволяя сделать ни вдоха, ни выдоха. Подумав о вратах ада, по легенде скрывавшихся на дне озера, она вновь пережила ужас пребывания в озере среди опутавших ее скользких рук стеблей и вспомнила, почему эти ощущения ей показались потом такими знакомыми. Рита вскочила на ноги и отшвырнула зонт с такой силой и так далеко от себя, словно опасалась, что он взорвется в ее руке. Выбежала за дверь и помчалась по лестнице вниз. Ей нужен Михаил, ей нужно поговорить с ним. Но Михаила, похоже, дома не было. На стук в калитку он не ответил, на ее крик тоже. Отозвалась только протяжным воем Лота, из чего Рита сделала вывод, что собака опять осталась одна. «Ну что ж, придется ждать». Гоня на предельной скорости по пустому шоссе из города обратно в деревню, Михаил не переставал думать о Рите и ее младшей сестре. Девушки находятся в серьезной опасности. То, что случилось вчера с Ритой, не случайность. Ее действительно пытались утопить, и не человек. Перед глазами то и дело всплывала нарисованная им же синусоида – цикл повторяющихся событий. Для того, чтобы в этих местах вновь воцарился покой на какое-то время, одна из сестер должна погибнуть, а то и обе. Только гибель одной из них в этой партии – лишь ход для выведения нужной фигуры в дамки. Но судьба у дамки тоже незавидная. Вспоминая выученную почти наизусть легенду, Михаил теперь понимал, что упустил одну очень важную деталь, скрытую между строк. Но именно эта деталь и служила пусковым механизмом. Ритин рассказ, как младшая сестра бабушки погибла, спасая старшую, натолкнул его на мысль, подтвержденную потом и женой Петра Власовича. Жертвенность. Только вот какая из сестер предназначена в дамке, а какая для разменной комбинации? Лика или Рита? Рита за сестру жизнь готова отдать, но так же может поступить и Лика. Кто из них? У Ритиной бабушки утонула младшая сестра, но бывало и так, что в роду погибала старшая девочка. Младшая – это незакономерность. И все же, складывая всю информацию воедино об Ольге, о Ликиных кошмарах, Михаил склонялся к мысли, что изначально выбрана была Лика. «С ней постоянно что-то случалось», – сказала Рита. «Но одновременно что-то всегда и спасало в последний момент». «Война добра и зла. И маленькая девочка между этими жерновами. А может быть, Лику хранили ее предназначение и Ритина любовь? Где-то слышал Михаил, что материнская любовь едва ли не самая сильная защита. А Рита всегда старалась заменять младшей сестре мать. Не потому ли от старшей и попытались избавиться, чтобы Лика осталась беззащитной? Нет Лики, нет будущей хозяйки». «От судьбы не уйдешь», — думалось Михаилу, и от этих мыслей становилось горько. Потому как ни крути, не выходит счастливого финала, где добро побеждает зло, главные герои выпивают за победу шампанского, обнимаются и целуются. Не выходит. В этом случае победа добра означает горькую потерю, потому что так предначертано судьбой, потому что так заведено из поколения в поколение». На въезде в деревню Михаил увидел бредущего по пыльной дороге Олега и удивленно притормозил. «Эй!» – окликнул он парня. «Ты чего один?» «А что мне с остальными-то делать?» – зло ответил Олег. «У меня машина сломалась. В чертовом сервисе, куда я звонил, сказали, что в такую даль не поедут. Местный закрыт, и сидеть мне в этой заднице мира неизвестно сколько. Уехать бы уж скорее отсюда. Надо было с Иваном напроситься». «Иван уехал?» – удивился Михаил. «Увез жену. Ей нехорошо стало». «Что с ней?» «А я что знаю? Я в эти бабские дела не лезу. Увез и увез». «Увез и увез», – передразнил его про себя Михаил и почувствовал, как раздражение на этого парня вновь ворочается в груди разбуженным зверем. Но внешне он никак не показал неприязни. «А остальные тоже уехали?» «Нет, сидят на даче. Рита, Лика и этот, как его, Павел, ждут Ивана. Слушай, не знаешь, тут хоть кто соображает в машинах? Ну, механик какой-нибудь есть?» «Садись!» – распахнул дверь со стороны пассажирского сиденья Михаил. «Отвезу. Есть у меня один знакомый». Когда Олег с готовностью забрался в салон его внедорожника, Михаил достал мобильный телефон и набрал номер. «Серег, ты дома? Слушай, тут такое дело. У приятеля машина встала, а ему нужно срочно в столицу». «Ага, хорошо. На соседней с моей даче». «Отлично. Когда будешь?» «Ну что?» – мрачно спросил Олег. «Через час подъедет. Потерпишь? А куда деваться? Час я еще где-нибудь погуляю. Что мне там делать на даче целый час?» Михаил совсем не возражал, только напомнил, чтобы он вернулся вовремя, так как в его отсутствие механик ничего делать не будет. «Окей!» – лениво бросил Олег, вылез из машины и направился в противоположную от дач сторону.